нехватка времени, нехватка денег, желание взять больше за отведенный день, толканье в метро, спеша оскорбления, война серых лиц увеличивает потери, страх безделья, секунды ценятся стремлением достичь золотого тельца, капитальное истощение нервов, жизнь ускоряет движение тела, биение сердца на пределе, стресс в отстаивании мнения, больно говорить фразы о счастье, деньги несовместимы с жизненным делом. За собственной жизнью, мимо нее. Катализатор стресс, разбивая все. Машины не умеют отдыхать, только учиться и работать. Боремся взглядами, сжимая скулы, выражаем ненависть, ставя ультиматумы для эффекта. Разговоры криком не доходят, но раздражает мигом. Хочется стать во всем первым. Постоянно обижаются стервы, вымотанные современным миром. Солнце затмили заводским дымом, движение незаметны мелочи. Свобода рвет сухую обеспеченность, адреналин владеет человеком. Деньги и символ 21 века, много сил на отделение правды от мнимого, кулаки и фразы за звание сильного, эксплуатация человеком человека настраивает каждого агрессивно. За собственной жизнью, мимо нее. Катализатор стресс, разбивая все. Машины не умеют отдыхать, только учиться и работать. Два глупые взгляды, рвать помехи, вены, зраки, ненавистные веки. Грубая кожа, жестокие взгляды, бег в никуда, руша несущие преграды. Спешка растворяет в пустоте, нет времени, надо все и везде. Жертву завтра принести сегодня, устроить будущее на высоте. Моментами желание видеть незаметное, замедлить ритм, но нет знания методов. Хочется свалить с этой планеты, но выхода нету! За собственной жизнью, мимо нее. Катализатор стресс, разбивая все. Машины не умеют отдыхать, только учиться и работать. Машины не умеют отдыхать, только учиться и работать.